64. Получив одновременное известие о том, что Германик поставил Артаксия царем над армянами, сенаторы постановили предоставить Германику и Друзу триумфальное вступление в Рим. По бокам храма Марсу, Мстителю, были возведены арки с изображением обоих Цезарей, и Тиберию, достигшему мира разумным ведением дел, он принес большую радость, чем если бы война была закончена на поле сражения. Таким образом, он решает действовать хитростью и против царя Фракии Рескупорида. Всеми фракийцами правил ранее Реметалк. После его кончины власть над одной частью фракийцев Август отдал его брату Рескупориду, а над другой – его сыну Котису. Страница 73. При этом разделе пашни и города, все, что находится по соседству с греками, отошло к Котису, тогда как все невозделанное, дикое и граничащее с врагами – Рескупориду. Различны были и нравы самих царей. Первый был уступчив и мягок, тогда как второй – свиреп, жаден и неуживчив. Все же вначале они жили в притворном согласии, но затем Рескупорид стал понемногу выходить за пределы своих земель, присваивать отданное во владение Котису, а если тот оказывал сопротивление, то и применять против него насилие. При жизни Августа, который предоставил царство и тому, и другому, и пред которым Рескупорид испытывал страх, так как он мог бы его покарать за самоуправство и ослушание, действия его были нерешительны и осторожны. Но, прослышав о смене принципса, он принялся засылать в царство Котиса шайки разбойников и разрушать его крепости, выискивая поводы к открытой войне.